Бакучава замер, не в силах пошевелиться, и тупо глядел на сидящую напротив женщину. «Боже мой, что она такое говорит? Романы написала она, а не Ленька. В это не так уж трудно поверить. То-то все удивлялись, что молодой мужчина оказался таким тонким знатоком женской психологии. Но ведь если это правда, это в корне меняет все дело. Тогда Светлана — это золотая жила, это курица, несущая золотые яйца. И при правильном обращении из этого родника можно качать воду, в смысле деньги, еще много лет. Ах ты, черт возьми! Я сочла нужным немедленно встретиться с тобой». Продолжала она, словно не замечая, в какое оцепенение впал ее собеседник, потому что моя свекровь наверняка не останется единственным хранителем этой тайны. Она собирается подавать на меня в суд и доказывать, что я лгу, поэтому в дело будут посвящены и адвокат, и судья, и секретарь судебного заседания, и еще бог знает кто, и поскольку ты заплатил мне за рукопись столько, сколько я попросила, ты имеешь право требовать, чтобы я не наносила тебе удар в спину. Лучше, если о подлинном авторстве этих книг ты узнаешь сразу и от меня, чем позже и из скандальной хроники, да еще вдобавок в извращенном виде. Бакучава осторожно перевел дыхание, протянул руку и накрыл своей ладонью тонкие пальцы женщины, нервно крутящие позолоченную зажигалку. «Светлана, я всегда знал, что за фасадом твоей холодной сдержанности скрывается нечто фантастическое», — начал он задушевно. «Я чувствовал, что в тебе таятся какие-то невероятные глубины, но никогда не мог точно определить, что же меня так волнует в тебе. Теперь все сделалось понятным, все встало на свои места. Я даже не очень удивлен. Я все время ждал чего-то подобного». «Значит, ты не сердишься?» — улыбнулась Светлана. «Эта ситуация не очень разрушает твои финансовые планы?» «Ну, конечно, разрушает», — засмеялся Бакучава. «Но вместо разрушенных планов можно построить новые. Сейчас задача номер один — придумать ловкий и оригинальный рекламный ход, чтобы почитательницы Леонида не были разочарованы, не почувствовали себя обманутыми и дружно перешли к новому имени. Я подумаю, как это можно сделать. Ты можешь не забивать себе этим голову, если, конечно, у тебя самой нет никаких идей. Если же есть, то я с радостью их выслушаю». «Нет», — покачала головой она, — «у меня нет никаких идей. Я вообще плохо смыслю в рекламе и маркетинге, но я хочу, Нукзар, чтобы ты отдавал себе отчет. В том, что случилось, виноват ты сам. Ты послал журналиста к Лениной матери, не посоветовавшись со мной. Ты рассказал ему про то, какие гонорары я требую за новые книги. И вот результат». Если бы Галина Ивановна не узнала про то, что за две рукописи мне заплатили 60 000 долларов, она бы не стала поднимать шум, и моя тайна еще какое-то время оставалась бы тайной. Разумеется, со временем я открыла бы ее тебе, потому что Ленин архив не может быть бездонным, рано или поздно он бы иссякнул. Но у тебя было бы время перестроить маркетинговую политику в отношении этих книг, и появление нового имени прошло бы безболезненно. Ты вспомни, что произошло с Незнанским и Тополем. Сначала у нас вышли книги, написанные Незнанским единолично. Потом пошли те, которые они написали в соавторстве. А потом они рассорились и снова начали писать поодиночке. Но отличные книги, которые они написали вместе, сделали свое дело. Создали этим авторам репутацию, и их по-прежнему с удовольствием покупают, хотя поодиночке они пишут намного хуже. И в моем случае ты мог бы придумать что-то подобное, заказать несколько статей в популярных изданиях, где рассказать читателям, что свои романы Леонид писал в соавторстве со мной, придумать душераздирающую историю о том, почему я скрывала свое авторство и свое лицо, такую историю, чтобы женщины-читательницы прослезились. После этого они прекрасно покупали бы книги, подписанные моим именем. Более того, убедившись в том, что новые книги ничем не отличаются от предыдущих, что они не стали хуже от того, что одного из соавторов не стало, они проникнутся постепенно приятным чувством, что женщина все-таки оказалась талантливее мужчины. Но, повторяю, все это было бы возможным, если бы ты поступил умно. А ты, Нукзар, поступил глупо и сам вырыл себе яму. И если Галина Ивановна действительно подаст на меня в суд, мне придется тратить время, нервы, силы, а также, между прочим, деньги на адвоката. И все это по твоей милости. Ты врешь, Нукзар, когда говоришь, что видел и чувствовал во мне некие интеллектуальные глубины. Ничего ты не видел и не чувствовал. Ты держал меня за безмозглую дуру, которую можно обвести вокруг пальца с завидной легкостью и веселыми смешочками. В противном случае ты никогда не стал бы заказывать и готовить рекламную статью о Леониде за моей спиной. Ты должен был в первую очередь поговорить со мной, и мы бы вместе придумали, что и как должно быть в этой статье, чтобы не перекрыть себе путь отступления и дальнейшего отхода к моему авторству. И ты бы, несомненно, сделал именно так, если бы считался с моим мнением и полагал, что у меня в голове есть хоть капля серого вещества. А ты, как и большинство кавказцев, считаешь женщину недочеловеком, хоть и вырос в Москве.